Ольга Баянова. По рассказам деда Матвея. Сказка о зеленых русалиях. Часть пятая. Неотвратимые события закрутились по-новому. Чего не ожидала богиня Марена, затеявшая месть за обиду, нанесенную ей в момент изгнания зимы. В темноте Кощей увидел заветный венок на девушке, не подозревая, что это вовсе не Леля, и унес ее в свой замок. А Васена и все вокруг от заклятия Марены уснули крепким сном. Слушаем продолжение сказа. А Кощей со своей драгоценной ношей отправился к себе в замок. И уже подлетая к нему, вспомнил, что он забыл приготовить комнату для невесты. «Что ж теперь делать?» – в панике подумал он. И, не придумав ничего лучшего, направился к своей любимой комнате. Там, держа одной рукой девушку, другой рукой освободил от всякой всячины диванчик и уложил на него украденную невесту. Она все еще была без сознания. Кощей осторожно снял с нее венок, чтобы увидеть любимое лицо, и в панике вскрикнул. «Кто это?» Перед ним лежала красавица, но явно не Лёля, и крепко спала. «Так это та самая Васёна!» — пронзила догадка. «Ну, Марена, ну, подлая! Вот как ты меня разыграла! А я-то поверил ей! Как я мог? А с этой-то что теперь делать?» Потом пришла спасительная мысль. «А ничего делать не буду. Откуда я знаю, кто это такая? Связываться с незнакомкой не в правилах Кощея. Поищу Марену, пусть объяснит. А это пусть пока спит». И Кощей ринулся на поиски Марены. Но та, предвидя, что Кощей, увидев, что Лёля спит крепким сном, сразу заподозрит неладное и кинется ее разыскивать, надежно спряталась. Так Кощей не увидел Марену до самой купальской ночи. А Марена, не зная, что случилась подмена, успешно пряталась от Кощея. И только когда, крадучись, явилась неприглашенной гостьей на праздник, узнала, как провалилось ее самое подлое злодеяние. А Васена на утро, когда чары рассеялись, проснулась в незнакомом месте, но не испугалась и даже не удивилась, потому что русалка предсказала ей необыкновенное приключение, богатое приданное и скорое замужество с любимым. Надо сказать, что у Васёны был на примете парень, но пока что он, хотя глаз с Васёны не сводил, всюду следом ходил за ней, шага решительного не делал. И Васёна очень надеялась, что купальская ночь все решит. Так что полное решение насладиться всеми приключениями, обещанными русалкой, она отправилась в поисках кухни, где надеялась поесть, попить и найти все остальное, что требуется по утрам. Поплутав некоторое время по дворцовым коридорам и переходам, наглотавшись пыли, Васёна набрела наконец на помещение, которое условно можно было назвать кухней. Огляделась. Закопченные балки, потолка, паутина по углам и грязные столы. Несколько личностей слоняются, делая вид, что заняты делом. При виде неожиданной гости они буквально остолбенели. Васёна сделала еще один шаг и грозно спросила: «Куда это меня занесло? Отвечать?» – гаркнула она, подражая старости деревни. «Это замок Кощея Бессмертного», – осмелился высказаться кто-то похрабрее. «А это что за помещение?» – также строго продолжала она спрашивать. «Кухня», – опять робко ответил кто-то. «Ах, кухня!» – рассвирепела Васёна, воспитанная строгой матерью. «Так в руки тряпки, щетки, ведра с водой. Все отмыть, отскрести, через час проверю». «Кто тут старший?» «И я!» – дрожа от испуга, выступил вперед слуга. «Ты в какой должности?» «Главный повар!» «Так вот, главный повар, через час спрошу с тебя. Зови всех, пусть помогают, а не то...» Ивасёна, очень довольная своим выступлением, пошла осматривать замок дальше. «Кощей бессмертный! Кто бы это мог быть? Что-то бабушка рассказывала, но не помню. Да ладно, появится, сам расскажет. Неужели за такого грязнулю замуж выходить придется? Ну уж нет, не на такую напал». Так рассуждая сама с собой, Васёна обошла двор, заглянула в пустые конюшни, прошлась по крепостной стене, всюду отмечая грязь и запустение. Примерно через час она вернулась в кухню. Та сверкала чистотой. Посуда сверкала, повара и поварята скрипели в накрахмаленных колпаках и фартуках. «Неплохо!» – оценила она. «А теперь быстро перекусим и за работу!» Наскоро перекусив, Васёна велела собрать всю челядь замка и, подумав, решила представиться невестой Кощея. «Наведу тут порядок, а там и Иван мой явится меня освобождать», – утешила она себя и объявила план предстоящих работ. Выбрала старших и всем пригрозила. «А не то! Что-то я отрубленных голов пока не вижу на крепостной стене. Нужно будет этот непорядок исправить», – вспомнила она сказки, слышанные от бабушки. Бабушке Васёна верила. И работа закипела. Уже к концу второго дня ее плена замок было не узнать. А Кощей все мотался по всем трем мирам в поисках Марены. В замок он не торопился, чувствуя, что объяснить, почему он похитил девицу, не впутывая сюда Лёлю и Марену, будет непросто, а впутать их он никак не мог. Все же Лёля – дочь Сварога, Отца Небесного, а Марена – жена Чернобога, которому он служит. И нужно будет подумать, как безболезненно вернуть Васёну обратно. Продолжение следует.